Горячие лозунги, красивый пиздёж, шалили ты руки роли ненасытности. И о патриотизме, звёзды руки и прочей хуйни. Новый порядок, железный порядок. Новый порядок, железный порядок. Фашизм под прикрытием спасения России. Террор под прикрытием порядков государств. Чёплые пирожки на пьете стали революцией. За алой зарёй говённое солнышко. Тех, кто не хотел